Глава 9. К тому времени, как я добрался до Митинг-Хаус-Хилл, температура упала до 7 градусов. Холод был сухой, безветренный и пронизывал до мозга костей, а кровь наполнял крупицами льда. Митинг-Хаус-Хилл. Пограничная полоса. Здесь кончается территория моего района и начинается чужая, Филдс-Корнер. Гора начиналась ниже тротуара и вынуждала улицы совершать крутой подъем, на котором в ледяные ночи автомобили часто заносило и даже переворачивало. Вверху, где сходились несколько улиц, вершина Митинг-Хаус-Хилл пробивалась сквозь цемент и гудрон, признак царства нищих. Такие жуткие трущобы, что взорвись там баллистическая ракета, никто бы и не заметил, разве что вы попали бы в бар или продуктовую лавку. Колокол на соборе Святого Петра пробил один раз, когда Дэвин встретил меня у машины, и мы потащились вверх по горе. Звук колокола был каким-то потерянным и уныло звучал в эту холодную ночь, в этой забытой богом местности. Земля начинала твердеть, и пучки сухой травы скрипели у нас под ногами. На вершине горы, при свете уличных фонарей, я различил несколько фигур, поэтому повернулся к Дэвину. «Ты что, притащил сюда все отделение?» Он взглянул на меня и втянул голову в плечи. «А ты предпочел бы созвать пресс-конференцию? Для радио и телевидения, да? Созвать толпу репортеров, зевак и новичков-легавых, которые вытоптали бы все улики?» Он взглянул вниз на ряды трехэтажных домов. «Подумаешь, великое дело, самоубийство в захудалом районе. Никто за него ни черта не даст, поэтому здесь никого и нет». «Никто ничего не даст. А значит, никто не собирается ничего тебе рассказывать. Разумеется, но это уже другой вопрос. Первым, кого я узнал, был напарник Дэвина, полицейский Оскар Ли. В жизни не встречал такого громадного человека. Рядом с ним Демис Руссос выглядел дистрофиком, а Майкл Джордан — лилипутом, и даже Бубба по сравнению с ним казался слегка тщедушным. На черной, внушительных размеров голове красовалась кожаная кепка, а курил он сигару, которая пахла, как залитый нефтью берег моря. Когда мы приблизились, он повернулся к нам. «Какого черта здесь делает Кензи?» «Оскар. Вот уж действительно друг в беде. Визитка. Помнишь? Так ты можешь опознать ее, Кензи, если увижу Оскар?» «Возможно». Оскар пожал плечами. Раньше она выглядела лучше. Он отошел в сторону, чтобы я мог лучше разглядеть тело при свете уличных фонарей. Она была обнажена, если не считать легких голубых сатиновых трусиков. Тело распухло от холода, пыток. Челка откинута со лба, рот и глаза открыты. Губы посинели от холода. Она, казалось, смотрела на что-то за моей спиной. Худые руки и ноги были широко раскинуты, темная кровь стекала прямо в слякоть. Она вытекала из горла, из подушечек вывернутых ладоней, а также из ступней. Маленькие плоские кружочки металла отражали тусклый свет из каждой ладони и из каждой лодыжки. Это была Кара Райдер. Она была распята. «Трехцентовые гвозди», — говорил позднее Дэвин, когда мы сидели в изумруде. «Отличная зацепка. Всего 2/3 домов в городе имеют их в своем хозяйстве. Именно их предпочитают плотники». «Плотники», — задумчиво повторил Оскар. «Именно», — заметил Дэвин. «Преступник-плотник. И плевать он хотел на все эти Христовы дела. Он сам за себя. Решил отомстить за рабочего человека своей профессии. «Ты записываешь?» — спросил меня Оскар. «Мы пришли в бар в надежде найти там Микки Дуга, последнего человека, с которым я видел Кару. Но его с тех пор никто не видел. Дэвин раздобыл у Джерри Глинна, хозяина бара, адрес и послал туда несколько полицейских, но мать Микки сказала, что не видела сына со вчерашнего дня. «Несколько человек из этой компании были сегодня здесь утром», — сказал Джерри. «Кара, Микки, Джон Бучерри, Мишель Рурк. Одним словом, те, что тусуются уже несколько лет подряд. Они ушли вместе?» Джерри кивнул. «А я как раз входил, когда они выходили. Порядком навеселе. А было-то всего около часу дня. Она хорошая девочка, эта Кара». «Была», — сказал Оскар. «Была хорошей девочкой». Время близилось к 2 часам ночи, и мы были пьяны. Собака Джерри Пэттон, мощная немецкая овчарка, чья шерсть переливалась от черного до темно-янтарного цвета, лежала на стойке бара и наблюдала за нами, с таким видом, будто никак не могла решить, нужны ей наши ключи от машины или нет. В конце концов, пес зевнул, вывалив язык из пасти, и отвернулся, выказывая нам глубокое безразличие. После ухода патологоанатомов я еще 2 часа простоял на холоде, пока тело Кары не погрузили в скорую помощь и не отправили в морг. Команда судмедэкспертов шарила по территории в поисках вещдоков. Дэвин и Оскар опрашивали жителей, окна которых выходили на парк. Не слышали ли они чего? Как и следовало ожидать, никто ничего не слышал, так как женские крики раздаются здесь каждую ночь, и, подобно автомобильным гудкам, к ним просто-напросто привыкли. Оскар заметил волокна ткани, застрявшие в зубах Кары, а Дэвин почти не обнаружил крови в дырках от гвоздей, в промерзлой грязи под телом. Следовательно, девушка была убита в другом месте, после того, как убийца заткнул ей рот носовым платком либо куском рубахи, затем с помощью острого ножа или ножа для колки льда он перерезал ей горло, чтобы она не могла кричать. После этого он мог спокойно наблюдать, как она умирает, либо от шока, либо от сердечного приступа, а может, захлебнувшись собственной кровью. Как бы то ни было, убийца перевез труп на Митинг Хаус Хилл и распял Кару на замерзшей грязи. «Он душка, этот парень», — сказал Дэвин. «Возможно, ему просто нужна взбучка», — проговорил Оскар. «Живо придет в себя». «Плохих людей не бывает», — сказал Дэвин. «Циник чертов», — ответил Оскар. С тех пор, как я увидел труп Кары, я был словно онемевшим. В отличие от Оскара и Дэвина, я не профессионал по части убийств. Конечно, мне приходилось с этим сталкиваться, но далеко не в тех масштабах, какие выпали на долю моих коллег. «Я не могу», — признался я. «Ничего», — сказал Дэвин, — «сможешь». «Выпей еще», — предложил Оскар. Он кивнул Джерри Глинну. Джерри стал хозяином черного изумруда еще в свою бытность полицейским. И хотя бар обычно закрывался в 1 часа ночи, для своих двери были открыты круглые сутки. Он поставил выпивку перед нами, прежде чем Оскар завершил свой кивок, и был на другом конце бара, прежде чем мы осознали, что он вообще подходил. Высший пилотаж для бармена. Распято. В 20-й раз за эту ночь повторил я, пока Дэвин вкладывал мне в руку очередной бокал пива. «Думаю, по этому поводу у нас полное согласие, Патрик. Дэвин, — сказал я, пытаясь сфокусироваться, — хотя он, поганец, никак не мог усидеть на месте. Девочке было 22 года от роду. Я знаю ее с 2-летнего возраста». В его глазах ничего не отразилось. Оскар жевал недокуренную погасшую сигарету и, повернувшись, посмотрел на меня так, будто я был табуретом, который он не знает, куда поставить. Я грязно выругался. «Патрик!» — окликнул меня Дэвин. «Патрик, ты меня слышишь?» Я повернул голову. Наконец-то у меня вроде бы почти перестало двоиться в глазах. «Что?» «Ей было 22. Совсем дитя. Но будь ей 15 или 40, это не меняло бы дело. Смерть есть смерть, убийство есть убийство. И не стоит усложнять Все с сантиментами по поводу возраста Патрика. Она была убита. Зверски. Вне всяких сомнений, но... Он, не глядя, облокотился о стойку бара, закрыв при этом один глаз. «Напарник! В чем состоит мое «но»?» «Но», — сказал Оскар, — «не имеет никакого значения, была она мужчиной или женщиной, богатой или бедной, молодой или старой. Черный или белый?» — продолжил Девин. «Черный или белый?» — подхватил Оскар, хмуро глядя на Девина. «Она была убита, Кензи. Жестоко убита». Я посмотрел на него. «Вы когда-нибудь видели подобное? Видали и похуже?» Я повернулся к Девину. «А ты?» «Да, черт побери, да». Он сделал несколько глотков из своей кружки. «Мир полон насилием. Убийство доставляет людям наслаждение. Оно придает им силы», — подсказал Оскар. «Точно. В нем есть нечто такое, что заставляет чувствовать себя по-королевски. Это некая власть». Он пожал плечами. «Но зачем мы рассказываем это тебе? Ты ведь все знаешь сам. Я? Откуда?» Оскар положил свою руку величиной с боксерскую перчатку мне на плечо. «Все знают, что прошлым летом ты пристрелил Мариона Соссию. Мы также знаем, что ты пришил пару подонков в новостройке возле Мелникес. Я обалдел. Что значит, вы знаете? А почему вы тогда не повязали меня?» «Патрик! Патрик! Уймись! Не мельтеши!» — заговорил Девин. «Если бы это зависело от нас, ты бы получил медаль за этого ублюдка. Нахрен его! Да еще подальше! Но!» — продолжал он, прищурившись. «Ты не можешь отрицать, что какая-то частичка твоего существа ликовала, видя, как гаснет жизнь в его глазах. Без комментариев». «Кензи», — сказал Оскар, — «ты знаешь, что он прав. Он пьян, но он прав. Ты засек этот мешок с дерьмом, взглянул ему в глаза и уложил его. С помощью большого и указательного пальца он изобразил нечто, напоминающее пистолет, и приставил к моему виску. Бабах!» Он убрал палец. «Нет больше Мариона Соссии. Такое чувство, будто ты на минуту стал богом, разве нет?» Мои чувства в момент убийства Мариона Соссии под эстакадой, когда над головой стоял металлический грохот грузовиков, были одними из самых противоречивых из всех, что я когда-либо пережил. И меньше всего мне хотелось предаваться воспоминаниям о них в обществе двух детективов, спецов по убийствам, да еще когда я в стельку пьян, а может, болен паранойей. Девин улыбнулся. «Убивая кого-то, чувствуешь себя превосходно, Патрик. Не обманывай себя». Джерри Глин спустился в бар. «Еще по одной, ребята?» Девин кивнул. «Давай, Джерри». Джерри стоял на лестнице на полпути к бару. «Когда-нибудь убивали кого-то на службе?» Джерри выглядел несколько смущенным, как если бы слышал этот вопрос слишком много раз. «Никогда даже не вытаскивал свою пушку». «Ну да», — сказал Оскар. Джерри пожал плечами, его добрые глаза никак не вязались с той работой, которую он выполнял на протяжении 20 лет. Он рассеянно почесывал Пэттона. «Тогда были другие времена». Девин кивнул. «Совсем другие». Джерри открыл кран, чтобы наполнить мою кружку. «Совсем другой мир». «Правда». «Совсем другой», — подтвердил Девин. Он принес свежую выпивку и поставил перед нами. «Хотел бы помочь вам, ребята», — закончил мысль Джерри. Я посмотрел на Девина. «Кто-нибудь сообщил матери Кары?» Он кивнул. Она напилась до потери сознания и валялась на кухне. «Разбудили, сообщили. Кто-то из наших остался дежурить у нее. Кензи», — сказал Оскар, — «мы собираемся взять этого Микки Дуга. Был, видимо, кто-то еще, возможно, целая банда. В любом случае, скрутим всех. Через несколько часов, когда все проснутся, мы прочешем каждый дом. Может, найдется тот, кто что-нибудь видел, и мы выведем на чистую воду этого подлеца. Допросим его, как положено. Будем долбить по башке, пока он не расколется. Вернуть ее мы не сможем, но хоть отомстим. Да, сказал я, но... Дэвин наклонился ко мне. Гад, который это сделал, уже мертвец, Патрик, верь мне. Хотелось бы. Очень даже. Перед нашим уходом, когда Дэвин и Оскар отлучились в туалет, я оторвал, наконец, свой взгляд от грязной стойки бара и обнаружил, что Джерри и Пэттон внимательно разглядывают меня. Пэттон жил у Джерри последние 4 года. И я считал, что единственное занятие этого пса — лаять. Но одна встреча с его внимательным взглядом убеждала в том, что с ним лучше не иметь никаких дел. Эти собачьи глаза, очевидно, имели для Джерри до 40 различных оттенков, в диапазоне от любви до простой симпатии, но для любого постороннего только один — открытая угроза. Джерри чесал Пэттона за ухом. «Распятие!» Я кивнул. «Как думаешь, сколько раз подобное случалось в нашем городе, Патрик?» Я пожал плечами, не доверяя своему языку роль посредника. «Думаю, не так много», — сказал Джерри, глядя на Пэттона, который лизал его руку. В ту ночь мне приснилась Кара Райдер. Я шел через поле усаженной капусты с человеческими лицами, которые я почему-то не мог узнать. Здесь же бродили пятнистые черно-белые коровы. Вдалеке горел город, и я различал силуэт моего отца на вершине пожарной лестницы, с которой он гасил пламя с помощью бензина. Огонь постепенно распространялся за пределы города, затрагивая уже края капустного поля. Человеческие лица вокруг меня начали переговариваться. Вначале это был невнятный лепет, но вскоре я смог различить четкие голоса. «Пахнет дымом», — сказал один. «Ты всегда говоришь так», — ответила одна из коров, сплевывая жвачку на капустный лист, в то время как из ее чрева вывалился мертворожденный теленок, которым она тут же втоптала копытами в грязь. Откуда-то доносились крики Кары, но воздух над полем темнел, запах бензина все сгущался, а дым разъедал мне глаза. Кара продолжала выкрикивать мое имя, я уже перестал отличать человеческие головы от капустных. Коровы мычали и шатались от ветра, дым окутывал меня все больше, и вскоре крики Кары прекратились вообще, а я с благодарностью принимал ласки пламени, которое начало лизать мои ноги. Итак, я опустился на землю посреди поля, спиной к ветру, и стал наблюдать за охваченным пламенем миром, а коровы жевали траву и качались взад-вперед, отказываясь убегать. Когда я проснулся в своей постели, то задыхался от нехватки воздуха, а запах горящей плоти все еще бил мне в ноздри. Я следил за простыней, прыгающей в такт моему бешено колотящемуся сердцу, и дал себе слово никогда больше не пить с Оскаром и Дэвином.